Виктор заметил, что лицо Вагнера при этом словно застыло, и это было страшно. Давно опер так не пугался. Пауза настолько затянулась, что ведущей пришлось вмешаться, заполняя ее какой-то малозначительной болтовней. «Я хотела бы знать, выйду ли я замуж», — повторила свой вопрос Гром, пытаясь привлечь внимание экстрасенса. «Понятия не имею», — буркнул Вагнер, приведя в замешательство присутствующих. Сорвав микрофон, он быстрым шагом устремился к выходу. Елена только рот разинула от изумления. Забормотала ведущая, пытаясь сообразить, как исправить ситуацию, но, судя по всему, ей в голову ничего не приходило. Тогда и Виктор решил перестать стесняться и, поднявшись, направился следом. Он едва поспевал за Вагнером, тот шел с крейсерской скоростью, похоже, точно зная, в каком направлении двигаться. В этот раз съемки проходили на телестудии, и, не имея перед собой столь удачного ориентира, Логинов точно потерялся бы. Интересно, откуда ювелиру известно, куда идти, ведь он тоже здесь впервые. Наконец Роман толкнул какую-то дверь и вошел, Виктор за ним. В помещении находились Наталья, Геля, Суркова и Лера. «Валерия, он здесь», — выпалил Вагнер, кидаясь к медведь. «Кто?» — вскинулась она. «Маньяк?» «Я не знаю, но...» «Что происходит? Можно узнать?» — поинтересовалась Суркова. «Роман, вы что-то почувствовали, да?» Проигнорировав вопрос начальницы, спросила Лера. «Да, это было похоже, как нахлынувшая волна, понимаете? Такая волна ненависти и боли!» Логинов переводил взгляд с Вагнера на медведь и обратно. Эти двое говорили так, словно вокруг не было ни души, только они на пустынном океанском берегу. Черт! Почему ему вдруг пришло в голову именно это сравнение? Не из-за волны ли, упомянутой ювелиром? «Вы поняли, кто это?» «Нет, нет, я попытался, но там так много людей!» «Это зритель или кто-то из группы?» «Не могу сказать». «Друзья мои, я бы хотела получить объяснение», — требовательно вмешалась Суркова. «Во-первых, что здесь делает Роман Вагнер? Валерия Юрьевна, и какое отношение он имеет к происходящему? Алла Гурьевна, я хотела вам рассказать, но попозже». «Попозже?» — голос Сурковой звучал угрожающе. «Что вы намеревались рассказать мне попозже, что привлекли к опасному расследованию частное лицо, не обеспечив ему должного прикрытия?» «Прошу прощения», — почувствовал необходимость вмешаться Логинов. «Прикрытие — это я». «Не то чтобы ему хотелось защитить медведицу от начальства, но все-таки они команда, и безучастно смотреть, как Суркова распекает одного из ее членов, неправильно». «Вы вооруженный спецназ?» — уточнила Суркова. «Если я правильно понимаю, преступник, маньяк и садист, а вы? Что вы, черт подери, творите?» «Простите, конечно, но вы поможете нам искать Арнольда?» — вступила в разговор продюсер. «Нам пришлось выпустить Романа вне очереди, так как всевидящий куда-то пропал». «Вы серьезно?» — удивился Виктор. «Ну да», — подтвердила Наталья. «Ему позвонили по мобильному, и он вышел, чтобы поговорить, так как в гримерной было слишком шумно. С тех пор его никто не видел». «Никто это вряд ли», — возразила Суркова. «Здесь где-нибудь есть камера наблюдения?» «Да, но это же телестудия», — развела руками продюсер. «Здесь такие лабиринты, что...» «Нам не нужны все камеры», — перебила ее Суркова. «Он же не мог испариться прямо посреди здания, так? Значит, нам нужны охранники и камеры у входов и выходов. Только и всего. Наверняка одна из них зафиксировала вашего пропаданца». «Короче, сейчас мы продолжим искать Аркадия, то есть Арнольда, а потом вы, Лера, расскажете мне то, о чем должны были сообщить с самого начала». Поиски велись до глубокой ночи. Арнольда Аркадия нигде не оказалось. Ни одна из камер его не срисовала, ни один охранник не видел, как он выходил. «Еще немного, и я поверю, что он и в самом деле экстрасенс», с тяжелым вздохом сказала Суркова, падая на стул посреди студии. Съемки давно закончились, и, к счастью, ни зрители, ни большинство конкурсантов ни о чем не догадались. Кого-то, возможно, удивило отсутствие Арнольда Всевидящего на испытании, однако процесс продолжался, как ни в чем не бывало. Поэтому можно было сказать, что все прошло гладко, принимая во внимание обстоятельства. Только экстрасенс мог исчезнуть, как Гудини или Копперфильд, и никто ничего не заметил. «Может, он догадался, что мы пришли за ним?» предположила Лера. Ноги у нее гудели от бесконечной беготни по лестницам и коридорам телестудии. И он решил сбежать, что доказывает его вину. «Но как он мог догадаться?» — пожала плечами Суркова. «Вас Аркадий уже встречал и вряд ли почуял опасность, а меня никогда не видел. По-моему, я не такая уж страшная, чтобы напугать человека». «Я поверить не могу, что ваш фигурант оказался в нашем расследовании», — воскликнул Логинов, которому Лера успела вкратце объяснить присутствие начальницы. «Это и в самом деле невероятно», — согласилась та. «Мы разыскиваем Аркадия Фейгина по всему городу, а он изображает из себя экстрасенса». «Удивительно не это», — вздохнула Лера, «а то, что у него это выходит вполне себе правдоподобно. Наталья сказала, что по результатам последнего голосования Арно, то есть Аркадия, признали одним из лучших участников». «Нет, Валерия Юрьевна», — проговорила Суркова, вперив в нее пронзительный взор. «Лично меня удивляет другое. Ваша самодеятельность с привлечением к расследованию гражданского лица. Чего, скажите мне, вы хотели добиться, засунув Романа Карловича в это шоу?» Лера бросила быстрый взгляд в сторону молодого ювелира. «Видите ли, Алла Гурьевна, слушаю вас внимательно. У меня не было времени привлечь кого-то из СК, ведь всяческие согласования заняли бы уйму времени. Если бы вы объяснили мне свои цели, я бы могла вам помочь, но вы сочли возможным действовать на свой страх и риск. И что мы имеем? Полагаю, это просто удачное стечение обстоятельств, что пропал Фейгин, а не Вагнер». «Думаете, его похитил маньяк?» — задал вопрос Логинов. «А может, это связано с Гагиным?» — с надеждой предположила Лера. «Вдруг?» «Все может быть», — прервала ее Суркова. «А мне вот интересно, Роман Карлович», — обратилась она к Вагнеру, тихонько примостившемуся в углу. «Что вы там говорили насчет какой-то волны и того, что он там был? Он? Это кто?» Ювелир посмотрел на Леру в поисках поддержки. «Алла Гурьевна, понимаете?» В этот момент дверь в гримерку распахнулась, и внутрь вплыла Зарета. Лера и не подозревала, что кто-то из участников съемок еще находится в здании. «Всем доброго вечера», — поздоровалась она с присутствующими своим глубоким томным голосом. «Это правда, что Арнольд пропал, а вы его ищете?» «Кто вам сказал?» — поинтересовалась Суркова. «Неважно». «Так это правда?» — Зарета обращалась к Роману. Тот молча кивнул. «Хотите его найти?» «Вы что, знаете, где он?» — спросила Суркова. «Тогда в ваших интересах не надо мне угрожать, женщина, я тебе не враг», — спокойно перебила ее Зарета. И Лера с Виктором потеряли дар речи от подобного обращения с подполковником юстиции. «Если хотите его найти, мне нужно настроиться». «Да он уже давно далеко», — отмахнулся Логинов. «Вы с ним наверняка», — предложила Зарета. «Если вы можете помочь, то мы будем благодарны», — сказал Роман, беря инициативу на себя. Эта женщина вызывала у него доверие, и хоть он и не считал ее экстрасенсом, но отличным психологом она точно являлась. Кроме того, только Зарета, единственная из всех участников шоу, сумела выстроить хорошие отношения со всеми, и никто не говорил о ней гадости ни в эфире, ни за пределами съемочной площадки. Хотя, по большей части, экстрасенсы не стеснялись в выражениях, пытаясь дискредитировать друг друга. Зарета кивнула и сняла с плеча холщовую сумку. Усевшись прямо на полу, скрестив ноги по-турецки, она достала свечку и запалила ее длинной спичкой для розжига камина. Капнув несколько капель воска на блюдце, она приклеила на него свечу, после чего извлекла из мешочка, висевшего у нее на поясе, большой прозрачный кристалл на длинном шнурке. Суркова попыталась было прервать это странное действо, но Лера схватила ее за локоть. Начальница кинула на нее свирепый взгляд, но промолчала. Все остальные завороженно наблюдали за плавными движениями Зареты, а она подержала кристалл над пламенем свечи и вдруг изрекла. «Арнольд из здания не выходил». «Этого не может быть», — возразила Суркова. «Мы обыскали все помещения». «Не все. Вы знаете, где он?» «Пошли», — скомандовала осетинка, и все, подчиняясь ее властному голосу и уверенности, встали со своих мест и последовали за ней. Зарета, словно пророк Моисей, уверенно двигалась по лабиринтам коридоров. Она упорно игнорировала лифты и передвигалась исключительно по лестницам. «Может, проще посмотреть план здания?» — предложил Виктор с тоской, представляя себе, что вместо того, чтобы поехать домой и улечься в теплую постель, придется еще несколько часов бродить по телецентру. «Не проще», — возразила Зарета, не оборачиваясь. «Не учи меня жить, парень. Я знаю, что делаю». Она двигалась словно бы с трудом, держа перед собой на вытянутой руке кристалл, который то безжизненно висел на шнурке, то вдруг начинал вращаться. Логинов, следуя за экстрасенсом по пятам, не сводил глаз с этой штуки, пытаясь понять, заставляет ли ее женщина двигаться какими-то едва заметными манипуляциями или кристалл живет собственной жизнью. В голове его проносились разные мысли, лейтмотивом которых было недоумение. Каким образом Зарете удалось заставить их всех, словно послушных глупых утят, идти за ней, веря в то, что она и в самом деле ищет Аркадия Фейгина? Видимо, у нее все же есть дар, иначе все это просто необъяснимо. По крайней мере, дар убеждать окружающих. По дороге им почти никто не встречался, за исключением припозднившихся работников телецентра и уборщиков, которые давно приступили к работе и с удивлением провожали взглядами процессию из нескольких человек, гуськом идущих за дамой с кристаллом. Внезапно Зарета остановилась у металлической двери, и Логинов едва не налетел на нее от неожиданности. Экстрасенс подергала ручку, но та не поддалась. «Нам туда», — уверенно заявила она. «Ну, конечно, а как иначе-то?» — рассмеялся Виктор. «Осталась только эта дверь да лифтовые шахты». «Ну и как мы туда попадем?» — полюбопытствовала Суркова. По ее лицу Лера видела, что начальница едва сдерживается, чтобы не наброситься на Зарету и не порвать ее на ордера и постановления. Лера достала мобильный и без особой надежды позвонила Наталье. Однако та оказалась на месте, и через 10 минут томительного ожидания появилась в коротком коридоре, где они стояли в сопровождении пожилого охранника в форме. «Там идет ремонт», — с сомнением покачав головой, пояснил он. «Бригада на пару недель ушла на другой объект, поэтому все двери на эту лестницу закрыты до самого подвала». «А открыть можешь?» — нетерпеливо спросила Зарета. «Могу, но...» «Открывайте, Михаил Иванович», — вздохнула Наталья. «В конце концов, мы же должны очистить совесть». «Под вашу ответственность», — предупредил охранник и загремел ключами.